генерал-лейтенант Зас. Мягок, чтобы не сказать слаб, в умственном отношении скромен. Генерал-майор Отфиновский давно по дряхлости нуждается в покое. Генерал-майор Воинов настойчив, мягок, симпатично вкрадчив, тактичен, к нежному полу прилежен. Генерал-лейтенант Сулин исполнителен, энергичен, знает дело отлично, пылок не по годам. Генерал-майор Бергер в мирное время бесполезен, а в военное время будет вреден. Концепция сталинского цезаризма складывалась на основе всерастущей централизации власти. Анализируя резолюции Сталина, убеждаешься, что часто еще до решения высших государственных и правительственных органов власти все было предопределено. Одновременно сложилось глубокое разделение социального критерия общественного развития. Все, что решалось успешно, творчески, новаторски, тут же приписывалось мудрому руководству товарища Сталина. Все, что было связано с отставанием, невыполнением планов, головотяпством, бюрократией, косностью, нехватками, объяснялось происками троцкистов, двурушников, диверсантов, шпионов, вредителей. Конечно, наивно смотреть на Сталина как на руководителя, который принимал только ошибочные решения, совершал преступления, делал все, чтобы целенаправленно ослабить общество. Это было бы большим упрощением. Сталин действовал в соответствии со своим во многом глубоко ошибочным представлением о социализме и путях его построения. Идеал, модель, контуры социализма он видел во многом, возможно, главным иначе, чем это представляли Ленин и многие его соратники. А видел иначе не потому, что не понимал ленинской концепции, а потому что в центре этой концепции он давно уже отвел место себе, вождю на все времена. Эпизодически Сталин делал знаки, изображал жесты, с помощью которых хотел убедить партию массы в том, что он против своего прославления, идолопоклонства. С полной уверенностью можно сказать, что эти протесты были, как говорится, тонко рассчитаны на публику. В его архиве, например, имеется такое письмо. «Товарищу Андрееву, детиздат ЦК ВЛКСМ, и Смирновой, автору рассказов о детстве Сталина. Я решительно против издания рассказов о детстве Сталина. Книжка изобилует массой фактических неверностей, но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей и людей вообще культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория героев и толпы есть не большевистская, а эсеровская теория. Народ делает героев, отвечают большевики. Советую сжечь книжку. 16 февраля 1938 года и Сталин. Написанное четким почерком письмо рассчитано на еще большее прославление Сталина. Кто может теперь сказать, что ему чужда скромность? Но здесь есть и другая сторона. Вождь никогда не любил вспоминать свое детство, которое у него ассоциировалось с такой глубокой пропастью по сравнению с той вершиной, где он находился сейчас, что у него кружилась голова. Да и зачем людям знать, что он был такой же, как все? На февральско-мартовском 1937 года пленуме ЦК Мехлис рассказал случай. «Мне товарищ Сталин прислал еще в 1930 году в «Правду» такое письмо. позволю его зачитать без его разрешения».